занимаетесь 35 лет. Я говорю, ну у меня времени хватает только полчаса. Она говорит, что в пятом классе надо полтора часа. В общем, вот там. Итак, вопрос, контроль. Контроль. Я что хочу сказать. Что понимается под контролем? Зачем контролировать, как учится ребенок? Он для кого учится? Ну, для себя. Ну, учит его, о чем мы должны критиковать. Перед ним должны быть четко сформулированы требования. Учительница, да, вот у нас в этом отношении хорошо, и в книге я уже это писал. И попробовал на своих детях. Не мешай мне жить. Я живу не для тебя, у меня свои проблемы. Учись как хочешь, только чтобы меня учительница к тебе не вызывала. Чтобы мне в твоей школе нечего делать. А как придумать сам умный? Ты умный? Ты умный? Ну, ты будешь учительница. Ну, а если не можешь, ну, подучи его, как обзорить учительницу. Знания, что получил. Я что хочу сказать? А я разве не хочу, чтобы он знания получил? Но при таком подходе он получит знания, когда он для себя делает. Когда для тебя даже на пятерке ничего не останется. А когда для себя, ну это вот другой вопрос. Значит, тогда у него нет мотивировки. А зачем ему учиться? Такое чувство, что он делает, Я правильно? А какой смысл? Я могу сказать, что в семье... сколько у вас семья какая? Четыре человека. Четыре. И кто еще? Еще четыре года ребенка. Четыре года ребенка. И кто? И еще муж. Муж. Кто у вас начальник в семье? Муж. Он больше зарабатывает. На втором месте кто? Я, наверное. Вот именно, наверное. Наверное, на втором месте пошли дети. Нет, я. Ну хорошо, хоть не на первом. Да, я не знаю, с мужем споришь или нет. Значит, он прав, он всегда, он только правду говорит. И правоту. С ним соглашаться надо. Значит, а на третьем тогда кто? Я так поняла, что старший сын, потом младший. Ну да, кто больше умнее, тот он должен быть на втором месте. Кто более квалифицирован? У кого большее будущее? То есть можно и усердие занять. И определение, и производственное совещание можно провести. Кто такой муж? Он командир, а ты зам по тылу. Как же получается? Ну, зам по тылу. Собирай подчиненных и объясни критерии. Наказание, поощрение, или что-то. Поощрение, а дальше игнорировать. Сколько им лет? 4. 12, 4, да? Mm-hmm. Ну ничего уже. И тут почти взрослый. Так это вопрос 12-летний. Mm-hmm. Ну пробовала так, не мешай мне жить. Лена, конечно, вот когда. Ну я сейчас как его зовут. Коля. Ну как? Колечка. Ты знаешь что? Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Но я не хочу, чтобы ты мешал жить. У нас сейчас сложилась ситуация, что ты мешаешь мне жить. Меня вызывают в школу. Не так себя ведешь, не так учишься. Вот. Сделай как-нибудь так, чтобы меня в школу не вызывали. Мне там ничего делать. Как ты думаешь, тебе будет выгодно, если меня не будут в школу вызывать? Выгодно, да? Я сейчас трачу время на то, чтобы с тобой разговаривать. Да? А ты обучением занималась. Пошла бы еще поработала, как заработала. Ведь если я буду больше зарабатывать, как ты думаешь, тебе будет выгодно или нет? А так мне велено полтора часа с тобой зарабатывать, а я за час зарабатываю. Сколько? Скажи, как вы умеете? В каком классе? Ну, в пятом он уже знает, что такое деньги. Кстати, в Германии немецкого языка я не знал, но все-таки понял. Там есть телепередача, там... По-моему, 50 марок в свое время давали на каждого ребенка государства. Не имеет значения материальное положение родителей. И целые рекомендации, как ребенку тратить деньги, как вести учет. Он у него он сам зарабатывает? Ну, я вот стараюсь. Да. На чем? Ну, например, если он делает уборку, которая как бы не в его комнате, например, ну, мою работу. Mm-hmm. Да, тогда можно заплатить. У вас сколько комнат? Одна комната детям, да? Одна вам и одна у вас. Да? Ну, пожалуй, можно заплатить, если он сделает уборку в зале или у вас. А в своей комнате нет. Потом дача, вот на даче что-то есть. Да. На даче, да. Вот Людные дети, они уже торгуют фруктами. Зарабатывают. Учительница мне говорит, меня говорит, бесит, что способный ребенок, вот он свои способности направляет, то есть ну, ленится. Ну да, я тогда с учительницей сейчас буду говорить. Значит, ребенку примерно так, ты мне мешаешь жить, меня вызывают. Да? Что будем делать? А когда меня вызывают, значит, смотри, я начал зарабатывать, тебя же не начал зарабатывать. Ну, чтобы мы ему, ну, Адлер все время говорил, что педагогика тогда будет успешна, когда она связана с сиюминутными нуждами. Да. Ну, что-то вы ему обещали, да? Ты хочешь там куда-то поехать на Новый год, ты хочешь что-то, ты хочешь что-то приобрести? Ну, что я приобретаю? На деньги. Ну, если ты мне не дашь работать, а то я должна с собой сидеть, ты проигрываешь. Угу. И вот более одна, да. За, да, да, за хорошую учебу. Нет, это, в принципе, можно, но это, по-моему, неправильно. Ну, если, допустим, что-то просит у меня, вот я хочу там процессор новый. Ну, пожалуйста. Я сейчас скажу, как я поощряю. Когда захотелся, Борису захотелся новый автомобиль, велосипед. На ворота не сказал, ступай сад. А я когда? То есть учеба лучше. А для кого он учится? Да. Взяточника воспитаешь. Потом тоже он должен выполнить. А если сейчас мы всерьез возьмемся за коррупцию, посадят. А он уже не сможет. Он же будет знать, что только тогда будет хорошо учиться, когда не будет. Хорошая учеба для чего она нужна? К сожалению. Значит, в Японии вот молодцы они. Кстати, наши европейские методы. Вот это битие начальника, японское, это не японское. Это Перлс, он даже говорит так, возьмите, когда вы хотите кого-то отомстить, возьмите подушку, на подушку наезжайте, бейте, кричите. Гад, сволочь. Нехорошо, хорошо помогает. У меня два паласа были, а я один назвал Михаил Павловичем, это завещание. А второй назвал Мария Ильинична и стал их бить. Вы знаете, я даже не очень сильно устал. И даже хорошо выколотил. Значит, я не знаю. Мне трудно сказать. Поощряю, вот я вдруг так думаю, когда я сказал, что вскопайте, вскопай сад, а я куплю велосипед, я пошел, вот, ну как сейчас, вот, на семинаре в воскресенье. Так. Он сад вскопал, я говорю, 6 вот так, 1. Я бы один не вскопал. Хорошо вскопал. Ну, прием Тома Сойера. Собрал ребят, они перекопали сад. Он и пообещал. Видите, уже к бизнесу и приучился так незаметно. А так, я не знаю, конечно, и безвыходное положение, может быть, и надо поощрить учебу хорошую, но как-то перспективы я в этом не вижу. Конечно, может быть, он какое-то время там, но у него не будет знаний, это для него нужно. А вот тройки надо требовать. А, на тройке, да. Вот и хорошо. Президент доволен? Нет, я другой вопрос. Президент доволен.